Глава 6. Новый знакомый. В себя я приходила медленно и как-то болезненно. Тело ломило от жара, во рту пересохло и хотелось спать. С трудом открыла глаза и увидела деревянный потолок. Невольно поняла, что мне тепло. Значит, я не в лесу. Тогда где? Очнулась. Послышался незнакомый мужской голос, заставив меня напрячься. «Спокойно, ты в безопасности». Я напрягла зрение и увидела перед собой привлекательного мужчину лет 35. Высокий, с хорошей фигурой, волевым подбородком, глубоко посаженными темными глазами и темно-синими волосами. Последнее вообще меня сильно удивило. Одет он был во все черное. Я попыталась спросить, где я и что происходит, но не получилось. «Выпей», — предложил незнакомец, поднося к моим губам чашку. «Это лекарство. У тебя еще жар, и его нужно спить». Я послушно выпила все, что он мне дал. Сейчас у меня не было сил, чтобы спросить, что именно я пью. Стоило сделать последний глоток, как меня вновь окутала тьма. Следующее пробуждение было более приятным. Тело уже не ломило, но голова еще побаливала. Осторожно села, оглядываясь. Комната, в которой я находилась, была небольшой. Полутораспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды и стол со стулом. А еще окно, за которым виднелись стволы деревьев. Похоже, я в лесу. Только в каком? И кто меня вообще спас? Впрочем, спас ли? «Добрый день!» Открылась дверь, и вошел тот самый незнакомец. «Как самочувствие?» «Прошу». Мне подали стакан воды. Я с жадностью выпила, сбивая сухость во рту. «Спасибо». Мой голос оказался очень хриплым. «Где я?» «В моем доме». Незнакомец сел на стул. «Меня зовут Эрвин, а тебя?» «Марина». «И как ты очутилась в лесу?» «Я ехала с госпожой из города, когда на нас напали». Пришлось врать, и надеюсь, что вышло правдоподобно. «Они ее убили, а мне удалось убежать. Я долго бродила по лесу, а потом споткнулась и упала. Дальше помню очень плохо. Простите». «Понятно», — вздохнул мужчина. «Приходи в себя, а потом решим, что делать. Есть хочешь?» «Немного». Я прислушалась к своему организму. «А не подскажете, где у вас ванна?» «Выходишь из комнаты и направо через дверь», — подсказали мне. «Твоя сумка в углу. Жду в столовой». С этими словами мужчина вышел, давая мне возможность переодеться. Я специально спросила про ванну, чтобы он оставил меня одну. Мне нужно было немного подумать и вообще понять, что делать. Я не знала, кто он, что случилось. Хотя меня, по крайней мере, спасли и не дали умереть в лесу. Не оставили на съедение животным. Но ведь и у этого типа могут быть какие-то скрытые мотивы. Конечно, было страшно выходить из комнаты, но сидеть тут постоянно тоже не получится. Нужно во всем разобраться. Скинув одеяло, увидела, что одета в чужую рубашку. Похоже, Эрвин меня переодевал. Ладно, не буду об этом думать. Встать мне удалось только с третьего раза. Похоже, я простыла и довольно сильно. Дойдя до сумки, надела самое простое платье и поспешила в ванну. Теплый душ стал для меня настоящим спасением. Даже настроение поднялось. Да и смыть с себя грязь, налипшую за время бега по лесу, необходимо. Минут через 30 я наконец-то добралась до столовой. Судя по обстановке, это был одноэтажный деревянный дом с несколькими комнатами, кухней и столовой, соединенными в одну. Эрвин как раз наливал чай, когда я зашла. «Садись». Мне любезно указали на один из стульев и поставили чашку с чаем. «Итак, кто на вас напал?» «Я не знаю». Осторожно принюхалась к напитку, который пах довольно приятно. Сделала глоток, попытаясь понять, не отравят ли. «Это случилось очень неожиданно. Начался дождь, и охранники решили сделать привал, но защитный купол они поставить не успели. Я как раз помогала госпоже выйти из кареты, когда ее пронзила стрела. Я испугалась и побежала». «То есть ты не знаешь, что стало с твоей госпожой?» «Нет, мне было страшно, и я хотела жить». Вот тут я точно не врала. «И откуда же вы ехали?» «Из храма». «Значит, ты работала горничной?» — продолжил допрос Эрвин. «Я совмещала несколько должностей. Моя госпожа была не очень богатой, поэтому я также готовила, убиралась и помогала по хозяйству». «Где вы жили?» «В столице». Назвать другой город у меня не было возможности, ведь с географией я еще не настолько хорошо знакома. «Что ж, я могу вернуть тебя обратно, открыв портал», — предложил Эрвин. Сначала идея мне понравилась. Все-таки в столице я могла бы найти работу. А потом возникла мысль. Там меня могут искать. Я ведь, несмотря на отсутствие метки, внешность-то изменить не могла. А то, что меня будет искать, — неоспоримый факт. Нужно залечь на дно и переждать. Только где? «Понимаете, как раз перед нападением я собиралась получить расчет и искать другую работу». «И по какой же причине?» Эрвин выглядел спокойным, но я видела, как пристально он за мной наблюдает и анализирует все, что я сказала. «Из академии вернулся сын госпожи и начал проявлять ко мне интерес, а ей это не понравилось». «То есть ты была не против его ухаживаний?» Мне показалось, что он издевается. «Что вы?» — возмутилась я. «Где он и где я? Нет, я даже не мыслила о таком, поэтому и попросила расчет». «Значит, сейчас ты ищешь работу? А почему не хочешь вернуться в столицу? Там много вариантов». «У меня нет рекомендаций», — развела руками. «И вряд ли бывшие работодатели дадут их. Им сейчас не до этого. Не дайте боги, еще и обвинят меня в том, что произошло». «Что ж, раз тебе нужна работа, то я могу ее предложить», — произнес Эрвин, заставив меня опешить. «Мне нужна горничная и помощница в одном лице». «И что я должна делать?» «Убираться, готовить еду, помогать мне в работе». «А кем вы работаете?» «Я некромант», — улыбнулся Эрвин, заставив меня округлить глаза. «Вот тут мне стало не по себе. В нашем мире таких не было. Поэтому о его профессии я знала только по фэнтезийным книгам. И не могу сказать, что мне нравилась эта часть магии. Все-таки работать с мертвыми — то еще удовольствие. Да и на вид не самое приятное зрелище. А вдруг он маньяк? Или еще хуже? Но в то же время и в столице меня также может поджидать испытание не лучше. И как быть? Соглашаться или попытать счастье в другом месте? Ведь он так просто предложил мне работу. Это наводит на определенные мысли. Впрочем, судя по состоянию дома, горничная ему необходима». «Мне придется общаться с мертвыми?» — поинтересовалась я. «Возможно», — пожал плечами Эрвин. «Конечно, домой работу я не ношу, но иногда приходится проводить эксперименты, в которых мне нужна помощь». «А можно услышать все условия?» «Конечно, это был мой шанс найти работу, да и все остальное, но, тем не менее, нужно быть осторожной. Я ведь совершенно ничего не знаю об этом человеке». «Проживание и питание за мой счет», — начал перечислять Эрвин, совершенно неудивленный. «Оплата — 3 золотых в месяц. Если будешь хорошо работать, то, возможно, премии. В основном нужно содержать дом в порядке. К сожалению, я его немного запустил». Тут я более внимательно окинула взглядом помещение и убедилась в правдивости его слов. Гора немытой посуды, грязные окна, полы бы не мешало надраить, да и пыль с полок, похоже, давно не вытиралась. «Моя предыдущая помощница оказалась не сильно расторопной», — вздохнул некромант. «Ей больше хотелось попасть ко мне в кровать, а не заниматься своими прямыми обязанностями». «А что я должна делать в качестве вашей помощницы?» «Готовить зелье под моим руководством, иногда носить реквизит, не тяжелый». «Я могу подумать?» «Конечно. У тебя есть время до вечера. А потом, если захочешь, отправлю тебя в город порталом». С этими словами Эрвин оставил меня одну. Вернувшись в комнату, уселась на кровать и задумалась о будущем. Остаться тут значит иметь возможность спрятаться от дракона хотя бы на первое время. Конечно, его притяжение никуда не денется, и вряд ли он перестанет меня искать. Но вдруг я смогу освоить магию и дать ему отпор. Темнейшая же сказала, что она у меня есть. Только непонятно, когда себя проявит. А тут выпал шанс пообщаться с настоящим магом. С другой стороны, у некроманта могут быть скрытые мотивы. Но как о них узнать? Может, он меня для каких-то экспериментов хочет оставить? Чтобы определиться окончательно, мне нужно было кое-что выяснить. Решив, я вернулась на кухню. Эрвин спокойно сидел за столом и изучал какие-то бумаги. «Могу я задать несколько вопросов?» Я села напротив него. «Конечно». Некромант отвлекся от бумаг. «Почему вы решили нанять меня? У меня нет рекомендаций, да и мало ли кто я на самом деле». «Ты отмечена темнейшей, а она очень редко ошибается в людях», — спокойно произнес он. «Поэтому я и готов предложить тебе работу. Отметка смерти дается очень редко. Не знаю, чем ты ее заслужила, но для меня это самые лучшие рекомендации». «Да, такого ответа я не ожидала. Верить ему или нет — вопрос довольно сложный. Но я ведь всегда могу обратиться к богине за помощью. А сейчас спрятаться в лесу наиболее выгодно». «Согласна. При условии подписания контракта и последующим рекомендательным письмом». Немного подумав, выдала я. «Не проблема», — тут же согласился некромант. «Сейчас достану договор». Он отошел, а я оглядела фронт работ. «Да, придется очень много сделать. Но это меня нисколько не пугало». «Держи». Мне протянули бумагу для изучения. Хорошо, что язык был мне знаком. Итак, согласно договору, я проживала на территории некроманта, питание за его счет, оплата, как оговорено, один выходной в неделю. Мне нужно было готовить, содержать дом в чистоте и помогать нанимателю в мелких поручениях. Ничего противозаконного я не нашла, поэтому с радостью подписала контракт. Его срок — 1 год с возможностью расторжения любой из сторон. И самое главное — без финансовых потерь. Конечно, там могли быть и скрытые мотивы, но в данный момент я их не нашла. Приняв решение остаться, я собралась первым делом хотя бы помыть посуду и навести порядок на кухне, а заодно и еду приготовить. Правда, тут могут возникнуть проблемы. Мне пришлось основательно изучить помещение, чтобы понять, что и где находится. Холодильника в привычном нам понимании тут не было. Вместо него — холодильная камера, практически вмонтированная в стену. Должна признаться, в ней было довольно холодно. К огромному сожалению, часть продуктов оказалась совершенно мне незнакомой. Пришлось пробовать. Ярко-алый фрукт по вкусу напомнил нашу картошку, а вот фиолетовое нечто — помидор. Да, неожиданно. А ведь мне нужно уточнить еще многое. Ведь некромант думает, что я из этого мира. И развеивать этот миф не стоит. Следующие 2 часа я занималась всесторонним изучением продуктов и мыла кухню. Эрвин оказался прав. Дом был сильно запущен. 3 сковороды я оттирала 20 минут. Это ж надо было так загадить посуду. На ужин решила приготовить запеченный картофель с мясом и салат. «Вкусно!» — пробормотал Эрвин, когда мы сели за стол. «Если и дальше так будешь готовить, то я готов взять тебя на вечную работу». «Надеюсь, не в качестве зомби?» «Нет, это слишком затратно по силам», — улыбнулся он. «После ужина покажу тебе, что и где находится». Я кивнула и принялась за еду. Мясо получилось сочным, но, как по мне, немного сладковатым. Похоже, это его особенность. Да, мне еще многое предстоит узнать. Но я готова. После окончания трапезы Эрвин повел меня исследовать дом. Как я и предполагала, всего один этаж. Зато площадь дома колоссальная. Комната некроманта находилась в одном конце, а моя — в противоположном. Две ванных, 5 гостевых спален, кабинет и библиотека. Последняя так и тянула меня к себе, но там было слишком много пыли, и я пока не рискнула туда заходить. Затем Эрвин показал мне еще одну дверь, она вела в подвал. Именно там находилась его лаборатория. И заходить туда без него категорически запрещалось. По словам нанимателя, он проводил эксперименты, и если я не хочу стать зомби, не стоит совать туда свой любопытный нос. Впрочем, я и не собиралась этого делать. Мне работы хватит на ближайшие пару месяцев. К тому же некромант разрешил пользоваться библиотекой, так что мне будет чем заняться по вечерам. Еще мы обсудили график. Эрвин часто работал по ночам, поэтому вставал не раньше 11. К этому времени желательно приготовить завтрак, или, точнее, обед. Каких-то кулинарных предпочтений у него нет, но мясо должно быть в обязательном порядке. Оказывается, оно является источником пополнения силы. Что ж, с этим проблем возникнуть не должно. Эрвин попросил составить список продуктов и всего, что мне необходимо на первое время. Хорошо, что моя сумка оказалась со мной. В одежде я точно не нуждаюсь. В остальном же разберемся. После обсуждения деталей некромант отправился в подвал, а я помыла посуду и, приняв душ, легла отдыхать. День выдался довольно насыщенным. Мне необходимо набраться сил. Утром, надев любимые штаны, приготовила завтрак и стала убираться. У Эрвина оказался громадный запас кофе, что безумно порадовало. Ничего не могу поделать. Это мой любимый напиток. Около 2 часов я занималась перестановкой продуктов и утвари так, чтобы было удобнее добираться до необходимых вещей. Надеюсь, Эрвин ничего не скажет по этому поводу. «Доброе утро», — произнес некромант, заставив меня обернуться и замереть. На нем были только черные пижамные штаны на завязках. Я едва кофе не подавилась. Все-таки полуголый мужик — весьма эротическое зрелище. Еще и с утра пораньше. А тут и фигура очень даже ничего. И к ней шла полусонная улыбка, растрепанные волосы. Так, гормоны. Спокойно. «Доброе», — нашла я в себе силы ответить. «Ты рано встал». С кухни так вкусно пахло, что я не смог отказать себе в желании проснуться и попробовать. «Итак, чем ты меня удивишь?» «Блины со сметаной, омлет с овощами и бутерброды», — перечислила ему на выбор. «А можно все?» Эрвин сел за стол, отчаянно зевая. «Я вчера так много сил потратил на эксперимент, что сейчас голоден как волк». Пожав плечами, я поставила перед ним все тарелки и налила кофе. На языке так и вертелось попросить его одеться, но тут он хозяин. Так что буду просто наслаждаться эстетическим зрелищем. «Чем собираешься заняться сегодня?» — поинтересовался Эрвин, закончив завтрак. «Хочу пройтись по комнатам, прикинуть, что нужно для уборки, и наметить план действий». «Отлично. Мне нужно будет отъехать. Вернусь ближе к ночи. Кстати, на доме стоит защита, поэтому при выходе на улицу не отходи дальше 100 метров. Предупредили меня. «Иначе она пропадет». «Тут опасно?» «Нет. Просто в последние дни что-то драконы разлетались». Пожал Эрвин плечами, а мне пришлось приложить усилия, дабы сохранить невозмутимое выражение лица. Они явно кого-то ищут, а защита скрывает дом и окрестности. Позже я сделаю тебе специальный амулет, защитный, но на это нужно время. Спасибо, — поблагодарила я и принялась за мытье посуды. Некромант пожелал хорошего дня и скрылся в своей комнате, а потом и вовсе ушел. Только тогда я смогла дать волю эмоциям. Новость о том, что где-то тут летали драконы, меня сильно взволновала. Получается, меня ищут. Нет, я знала, что так и будет, но надеялась, что Натаниэль решит, будто я погибла в лесу. Видимо, не решил. И что теперь делать? Я не могу постоянно сидеть в доме. Впрочем, 100 метров улицы у меня есть. Надо будет выйти и осмотреться. Я ведь даже не знаю, где именно живет некромант и что находится в округе. Но сначала инспекция и список. Следующие 2 часа я расставляла предметы на кухне так, чтобы мне было удобно. Заодно составила список продуктов, ориентируясь на те, что были в наличии. Правда, этот момент нужно было хорошо продумать, ведь половину продуктов я попросту не знала. Поэтому пришлось пройти по ближайшим комнатам, чтобы понять весь масштаб проблемы. Да, убираться я буду долго. Зато это займет меня, не давая заскучать. Меня так и тянуло в библиотеку, но нельзя. Там требовалось стереть всю пыль, а это не быстрый процесс. Ближе к вечеру приготовила ужин, поела, оставив часть для некроманта. И только после этого рискнула выглянуть на улицу. Точнее, я подошла к двери и открыла ее. Темнота опускалась потихоньку, и еще можно было что-то разглядеть. Похоже, мы в лесу. Это весьма неплохо. Конечно, меня будут искать, так как именно в лесу я и потерялась. Но надеюсь, что до дома некроманта не доберутся. Сделала глубокий вдох. Безумно хотелось выйти, но я не стала рисковать. Эрвин сказал про защиту, но я не знала, на что способны драконы, так что стоит переждать. Захлопнув дверь, направилась в библиотеку. Мне нужно найти книги по истории мира и во всем разобраться. Однако, оказавшись в нужной комнате, пришлось прикрыть нос платком, чтобы не начать чихать. Такое чувство, что сюда вообще ни разу не заглядывали. Мне повезло, что книги стояли по темам, и историю мира я нашла довольно быстро. Стряхнув с нее пыль, уселась в столовой и стала изучать. Та хрестоматия, что была в храме, не шла ни в какое сравнение с этой книгой, так что я попросту зачиталась. «Ты еще не спишь?» — раздался удивленный голос Эрвина. Я подняла глаза и увидела, что некромант выглядит не самым лучшим образом. Одежда местами порвана, а на правой скуле порез. «Что случилось?» Я вскочила на ноги. «Да так, зомби вышел из-под контроля», — отмахнулся он, падая в кресло. «Можешь взять на кухне из последнего ящика лекарственные средства. Они стоят в коробке». Я быстро нашла названное и принесла. «Говори, что нужно делать», — произнесла, глядя на то, как некромант пытается снять рубашку. Помогая ему, обнаружила на животе несколько довольно глубоких царапин. «Жидкость из зеленого флакона на тряпку и приложить к ранам». Эрвин говорил так, словно ему очень больно. «А ты не можешь залечить эти раны?» Мне было любопытно. «С помощью магии». «Ты, видимо, совершенно ничего не смыслишь в магии», — попытался улыбнуться Эрвин. «Ну, во мне ее нет». «Вообще-то есть», — вдруг произнес он, заставив меня поднять глаза на него. «Но, похоже, источник силы еще не до конца сформировался, поэтому ты ее не ощущаешь. Нужно подождать немного». «Так почему ты не можешь себя излечить?» «Потому что некромантия — очень тонкая наука», — Эрвин поморщился, когда я стала протирать раны. «Да и лечить себя — то еще удовольствие. Чаще всего раны находятся в труднодоступных местах. Да и не все можно вылечить с помощью магии. Тут многое зависит от типа ран и того, кто их нанес. Я могу остановить кровь, но зажить рана должна сама. Даже не все лекари могут полностью излечить пациента». «А я смогу пользоваться бытовой?» «Сможешь. Для этого не требуется много сил. Главное, чтобы магия проснулась, а дальше останется только учиться». «А почему ты тогда не пользуешься бытовой магией?» Я окинула взглядом дом. «Честно, не всегда успеваю», — пожал плечами Эрвин. «Да и не люблю я уборку. Это время можно посвятить экспериментам и многому другому. Кстати, я завтра собираюсь в город. Там будет ярмарка. Хочешь со мной?» Предложение было очень заманчивым, но... «Нет, у меня очень много работы, так что я, пожалуй, займусь ею. Но список продуктов и средств мне необходимых я составила». Указала на листки с записями, лежавшими на столе. «Ужинать будешь?» «Буду. Это средство быстро лечит раны, но при этом пробуждает зверский голод», — пожаловался некромант, глядя на царапины, которые уже практически затянулись. «Хм, действительно отличное средство». Пока Эрвин заканчивал обрабатывать повреждения, я разогрела еду и накрыла на стол. Сама же, пожелав хорошего сна, отправилась к себе. Утром меня на столе ждала записка с просьбой приготовить суп для восстановления сил. Даже рецепт приложил. В принципе, ничего сложного не было, только готовить его надо было более 2 часов. И я занялась готовкой. «Я все купил», — отвлек меня от кастрюли довольный голос некроманта. Он поставил на пол несколько сумок с едой. «Отлично. Тогда прошу на обед, пока я разберу продукты». «Я подожду», — сказал Эрвин, садясь за стол. Пришлось мне сначала пообедать с ним, а уже потом заниматься раскладкой того, что он принес. Сам же некромант отправился в свою лабораторию для проведения очередного эксперимента. Что ж, на данный момент меня такое положение дел вполне устраивало. Эрвин. Я возвращался с очередного заказа, когда понял, что мой защитный контур был потревожен. Активировав несколько заклинаний, стал подбираться к входной двери и тут заметил тело, лежавшее на земле. При ближайшем рассмотрении это оказалась девушка. Она была без сознания и едва дышала. Не знаю почему, но тревоги она не вызывала. Подняв ее на руки, занес в дом и переодел. Правда, она так и не пришла в себя. Я был вынужден прибегнуть к помощи некоторых видов зелий, и уже утром девушка наконец-то очнулась. Звали ее Марина. Она была очень симпатичной и заставляла мое сердце биться чаще. Я не понимал, почему у меня возникала такая реакция, и не мог от нее избавиться. К тому же на ней чувствовался шлейф темной магии. Похоже, она находилась под защитой темнейшей. Что ж, это меня вполне устраивало. Темная богиня никогда не давала защиту тем, кто замыслил плохое. Пришлось предложить ей остаться у меня, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Я давно искал помощницу и думаю, Марина вполне подойдет на эту роль. Кстати, позже выяснилось, что она довольно хорошо готовит, а также содержит дом в чистоте, так что придраться мне было не к чему. Да и вообще не спасовало, что добавила ей несколько пунктов. Осталось лишь понять, почему я так на нее реагирую. Конечно, у меня были догадки, но они казались настолько абсурдными, что я решил пока не развивать эту тему. Девушка умна, хороша собой, и при этом у нее есть тайны. Весьма любопытный набор.